посвящается Ричарду Эдкоку, хорошему другу, который знает все о компьютерах, о писателях и умеет заставить работать и тех, и других. Предисловие. Мои предыдущие работы объединили дневники Пенелопы Хаксли, дочери приходского священника, написанные в XIX веке, и недавно обнаруженные отрывки из предположительно билетаризованных записок Джона Х. Уотсона, доктора медицины, касающиеся деятельности Шерлока Холмса, первого в мире детектива-консультанта. Читатели этих изданий должны понимать, что подобное насильственное вторжение в исторический материал несколько противоречит существующей научной традиции. В предыдущих книгах я ограничилась скромным послесловием, там я лишь затронула очевидное несоответствие между уже публиковавшимися рассказами о Шерлоке Холмсе, принадлежащими перу Уотсона, и новыми откровениями из дневников Хаксли о единственной женщине, сумевшей провести Шерлока Холмса, Ирен Адлер. Читателям также нужно знать, что с самого начала я считала Шерлока Холмса не выдуманным персонажем, а историческим. Кроме того, я утверждала, что дневники Хаксли с подробностями о жизни Ирен Адлер как до, так и после ее якобы вымышленной встречи с Холмсом в рассказе под названием «Скандал в Богемии» подтверждают мою теорию. Холмс существовал на самом деле, и Ирен Адлер существовала на самом деле. Действительно, на мой взгляд, единственный сомнительный персонаж в классических произведениях о Холмсе – это Уотсон. Возможно, его имя послужило псевдонимом для настоящего биографа, который в течение века успешно скрывался за авторством сэра Артура Конан Дойла. Теперь я намерена обнародовать свидетельство еще более поразительного свойства. Рассказ о приключении Шерлока Холмса, хотя на самом деле это неизвестной широкой публике приключения Ирен Адлер, которое настолько тесно переплетено с документально зафиксированными историческими событиями, что, я уверена, ни один разумный человек, прочтя его, не сможет не признать, что Холмс отнюдь не является плодом чьего-либо воображения. Помимо того, новый материал проливает свет на персонажа, который позже станет ключевой фигурой Холмсианы. Упомянутое свидетельство связано с известными историческими событиями в неспокойном регионе, которое получил название Афганистан, только в прошлом веке, вследствие чего я посчитала обязательным добавить современное предисловие к дневникам Хаксли и отрывкам из записок Уотсона, чтобы обеспечить необходимую последовательность в изложении событий. Могу вас заверить, что в данном случае научные принципы подхода к тексту не пострадали. Чтобы убедительно передать аутентичную манеру изложения, я пригласила независимую журналистку, автора исторических романов и мою бывшую одноклассницу из Форт-Уорта, которая с головой погрузилась в соответствующие научные дисциплины, чтобы изобразить атмосферу того времени и сами события. Даже биограф Холмса, которым мог быть или не быть сэр Артур, иногда использовал всезнающий голос третьего лица, чтобы описать сцены, свидетелем которых не был ни один из основных персонажей. Итак, я следую намеченным путем, но, тем не менее, прошу читателей снисхождения и терпения. Хронология имеет первостепенное значение для повествования, которое сейчас развернется перед вами и затронет как современный конфликт в Афганистане, так и события сумеречного XIX века. Фиона Уизерспун, доктор философии Одиа. Примечание. Общество друзей Ирены Адлер. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. 5 ноября 1991 года.